«Каких девочек?» — разыграл недоумение Маркин. «Наших девочек, подставных», — показал Абуладзе в сторону одетых в фирменные костюмы сотрудниц гражданской авиации двух дежурных молодых женщин. «Не удивляйся, Маркин», — громко сказал он. «Седой — мой лучший ученик. Он хорошо знает, что в таких случаях здесь не оставляют обычных дежурных. Он уже давно понял, что это подставки. Наши подставки. Он ведь знает, как это делается. Хорошо знает. И не нужно рисковать. Возьми девочек и уходи». Маркин поднялся, посмотрел на Седова и Карину. Как-то по-особенному обидно фыркнул и пошел к дежурным. Через минуту они спускались по лестницам. В огромном зале осталось только три человека. Полковник Тенгиз Багадурович Абуладзе, бывший старший лейтенант Владимир Хромов и его спутница Карина Богданова. «Вот мы и остались одни», — вздохнул Абуладзе, снова усаживаясь напротив двоих молодых людей. «Раскрой ладошку, девочка», — мягко сказал он. «Никто у тебя твою бомбу не отнимет. И капсулу никто трогать тоже не будет. И провод убери. Меня обманывать не нужно. Я уже старый человек». Карина взглянула на Седова и раскрыла ладонь, убирая провод. «Как же ты решился на такое, Володя?» — спросила Абуладзе. «Как ты мог? Ты ведь был мой лучший ученик. Как сына я тебя любил. Как мы все радовались, когда ты живой остался. Как мы радовались, узнав о том, что тебе героя дали. И вот сейчас, здесь, с этими подонками...» «Я их командир», — прямо сказал Седой. «Это я возглавлял их во время нападения на колонну». «Это я давно уже понял», — опустил голову Абуладзе, глядя вниз и, словно размышляя, сказал. «Как такое могло случиться? Я просто не понимаю. Ты всю мою жизнь сегодня перечеркнул. Всю мою жизнь». А я тобой так гордился. Всем рассказывал, что воспитал героя, настоящего мужчину. И ты стал таким человеком. «Время, Тенгиз Багадурович», — нервно сказал Седой. Он, наконец, не выдержал и ввязался в этот обмен репликами, заранее зная, что обречен на поражение. Но больше молчать он не мог. «Так получилось», — продолжал он. «Ни вы, ни я, никто не виноват. Видно, судьба такая». «Ах, Хромов, Хромов! Какая к черту судьба! Когда ты живой остался в Джалалабаде, тогда судьба была. А когда ты бандитом стал, это не судьба. Это уже ты сам». «Может быть», — согласился Седой. — «Но это уже произошло, и нечего об этом говорить». Он помолчал и добавил. — «Вы ведь ничего не знаете». — «А я все вижу», — Абуладзе говорил, делая резкие ударения на словах. Он всегда так говорил, когда сильно нервничал. — «Ничего вы не видите», — поморщился Седой. — «Я ведь потом в больницах полгода провалялся. И вышел как раз в 83-м, когда Андропов к власти только пришел. Но и повсюду порядок взялся наводить, значит. Решил показать, как жить и работать нужно». Абуладзе молчал. Он не поднимал головы, слушая Седова. Карина, почувствовав каким-то неведомым, природным, чисто женским осмыслением, что Седому трудно будет говорить при ней, деликатно встала и отошла в сторону. «Мне ведь звезду в больнице вручили. Из моей роты почти никто в живых не остался. А мне вот звезду вручили.